делаете, ваше благородие? Да я почти что неграмотный. Читаю вовсе тупо, а поднял за тем, что бумаги на завертку нет. Табак есть, а бумажка вышла, вот и поднял. Казак говорил обиженно громким голосом, в нотках его звучало озлобление. Плюнув, Лесницкий отошел. За ним потянулись офицеры. Через день полк сняли с позиций и отвели в тыл, верст за 10. Из пулеметной команды двоих арестовали и предали военно-полевому суду. Остальных часть отправили в запасные полки, часть разбросали по полкам 2-й казачьей дивизии. За несколько дней отдыха полк привел себя в относительный порядок. Казаки вымылись, вычистились, побрились тщательно, не так, как в окопах, где зачастую освобождались от растительности на щеках простым, но болезненным способом. Волосы поджигались спичкой, и едва лишь огонь, слизывая щетину, добирался до кожи, по щеке проводили заранее смоченным полотенцем. Способ этот именовался свинячьим. «Тебя по-свинячьи обрить, аль как?» — спрашивал какой-нибудь взводный парикмахер у клиента. Полк отдыхал. Казаки наружно стали щеголевать и веселей, но Лесницкий, да и все офицеры, знали, что веселость эта, как погожий день в ноябре. Нынче есть, а завтра нет. Стоило заикнуться о выступлении на позиции, как сразу менялось выражение лиц, и под опущенными веками растекались недовольство, угрюмая неприязнь. Чувствовалась смертельная усталость, надорванность, и усталость-то эта рождала моральную неустойчивость. Лесницкий великолепно знал, как страшен бывает человек, когда в таком состоянии рвется к какой-либо цели. В 1915 году на его глазах рота солдат 5 раз сходила в атаку, неся небывалый урон и получая повторные приказы атаку возобновить. Остатки роты самовольно снялись со своего участка и пошли в тыл. Лесницкий с сотней получил приказ задержать их, и когда он, рассыпав сотню цепью, попытался прекратить движение, в них начали стрелять. От роты осталось не больше 60 человек, и он видел, с какой безумно отчаянной храбростью защищались эти люди от казаков, никли под сабельными ударами, умирали, а лезли на пролом, на гибель, уничтожение, решив, что все равно, где принимать смерть. Грозным напоминанием вставал в памяти этот случай, и Лесницкий с волнением и по-новому всматривался в лица казаков, думал, неужели и эти когда-нибудь вот так же повернут и пойдут, и ничего, кроме смерти, не в силах будет их удержать. И, сталкиваясь с усталыми, озлобленными взглядами, честно решал: «Пойдут». Коренным образом изменились казаки по сравнению с прошлыми годами. Даже песни и те были новые, рожденные войной, окрашенные черной безотрадностью. Вечерами, проходя мимо просторного заводского сарая, где селилась сотня, Лесницкий чаще всего слышал одну песню, тоскливую, несказанно грустную. Пели ее всегда в 3-4 голоса. Над густыми басами, взлетывая, трепетал редкой чистоты и силы тенор-подголоск. «Ой, да разродимая моя сторонка! Не увижу больше я тебя, не увижу, голос не услышу на утренней зорьке в саду соловья. А ты, разродимая моя мамаша, не печалься дюжа обо мне, ведь не все же, моя дорогая, умирают на войне». Лесницкий, останавливаясь, прислушивался и чувствовал, что и его властно трогает бесхитростная грусть песни. Какая-то тугая струна натягивалась в учащающем удары сердца, низкий тембр подголоска дергал эту струну, заставлял ее больно дрожать. Лесницкий стоял где-нибудь неподалеку от сарая, вглядывался в осеннюю хмарь вечера и ощущал, что глаза его увлажняются слезой, остро и сладко режет веки. «Еду, еду по чистому полю, сердце чувствует во мне, ой да сердце